Нуэнен, 1885. Я очень рад слышать, что Серре — это тот художник, о котором ты уже раньше кое-что писал. Об этом я хорошо помню, но забыл его имя. То, что говорит Серре, вполне соответствует моим собственным воззрениям. При случае напишу ему несколько строк, так как я охотно бы с ним подружился. Серре может как угодно соглашаться с тобой, будто делать хорошие вещи и продавать их вещи разные. На самом деле это не так. Когда, наконец, публика увидела Милле на выставке, где были собраны воедино все его работы, она была в восторге от него и в Париже, и в Лондоне. А кто же тогда стоял на виду и отвергал Милле? Продавцы картин, так называемые знатоки и прочие.